Экстра третья. В жизни у Тунжо было лишь два ученика – Дзян Пэн и Хань Мучун. Дзян Пэн был воспитанником покойного друга Тунжо. По просьбе своего приятеля мужчина взял мальчика к себе. Дзян Пэн не хотел забывать своего первого наставника и согласился учиться у Тунжо лишь из-за его громкого имени. Мальчик был многогранно одарен, честен и немного наивен, но никогда не таил зла на других. Больше полугода он проводил в странствиях. Он уважал Тунжу, но никогда не был близок к своему новому учителю. По сравнению со своим старшим братом, Хань Мучунь, истинный ученик, имел куда больше оттенков. Иногда Тунжу думал, что будь судьба Хань Мучуня более благосклонна к нему, а его юность менее ухабиста, возможно, Мучу никогда и не стал бы его учеником. Он мог бы вести достойную жизнь в качестве уважаемого ученого. Но даже несмотря на подобные мысли, Тунжу высоко ценил своего драгоценного воспитанника, и это было вовсе не безосновательно. В возрасте 20 лет, во время осеннего провинциального экзамена, Хан Мучунь получил почетное звание «Цзэйюань», и слава о нем гремела так, что слух дошел до самого императора. Примечание. Осенний экзамен. Экзамены на государственную должность в провинции, проводимые раз в 3 года. Они продолжались 9 дней и состояли из 3 сессий, каждая из которых длилась по 3 дня. Цзэйюань. Звание, присваиваемое ученым, набравшим наибольшее количество баллов на осенних экзаменах, проводившихся во времена династии Тан. Иначе говоря, это Цзюйчжэнь с лучшим результатом. В следующем году Хань Мучунь был избран для участия в Хуэйши. Однако так совпало, что когда он был уже на полпути в столицу, отец Мучуня тяжело заболел и скоропостижно скончался. Мать мальчика умерла при родах, и отец был его единственной семьей. Не в силах сосредоточиться на учебе, Мучунь вместе с другими домашними поспешил в родной город на похороны. Но небеса словно решили сыграть с ним злую шутку. На обратном пути они угодили в засаду, устроенную бандитами. Головорезы перебили всех, и только Мучунь, будучи уже при смерти, был чудесным образом спасен Тунжу, прогуливающимся мимо и собирающим травы. Примечание. Хуэйши. Второй, столичный, этап из императорских экзаменов, на который допускались те, кто уже получил титул Цзюйчжэнь. В народе говорили, мудрец всегда проживает короткую жизнь. Куда бы он ни пошел, это будет его проклятием. Возможно, Хань Мучунь родился под несчастливой звездой, но появление Тунжу дало ему возможность свернуть с предопределенного пути. По крайней мере, так думал сам Мучунь, вспоминая эту роковую встречу много лет спустя. Хань Мучунь стал учеником Тунжу в возрасте 13 или 14 лет. С тех пор, когда он познал разницу между заклинателями и смертными, Хань Мучунь переключил свое внимание с получения почетного звания на самосовершенствование. Даже Тунжу не мог не задаться вопросом, почему этот ребенок так упорствовал в своем решении. Закончив поливать цветы у храма, Хань Мучунь небрежно спросил. «Заклинатель или смертный? Ты можешь выбрать лишь одну из сторон. Почему ты пытаешься быть и тем, и другим?» «Почему бы и нет? Подобные вещи несовместимы. Пропасть между совершенствующимися и обычными людьми слишком велика. Если бы заклинатели вмешивались в мирские дела, разве жизнь смертных в их руках не была бы подобна жизни муравьев, а мир не погряз бы в хаосе? Какая нам польза от хаоса? Так же, как и всем людям, нам нужна одежда и предметы первой необходимости, а смертные – источник их получения. Если бы заклинатели вроде нас были самодостаточны, мы бы ничем не отличались от обычных людей. Нам не нужно было бы пересекать реки или взбираться на горы, чтобы получить сырье для изготовления горшков. Разве между нами не возник бы конфликт, подобный конфликту смертных? Зачем тебе это делать? Ты хочешь, чтобы жадность и хитрость погубили нас всех?» Тунжу понятия не имел, что его ученик так сильно опасается за мир. Он почти не узнавал в нем того отчужденного ребенка, которого когда-то взял с собой. «На мой взгляд», — продолжал Хань Мучунь, напевая себе под нос какую-то мелодию, «это пустая трата времени, пытаться подружить всех со всеми. Я слышал, что чем ты сильнее, тем скорее ты сможешь вознестись, но я обошел все 9 этажей библиотеки и не нашел ни единого упоминания о тех, кому бы это удалось. Эй, учитель, может быть, вознесение на самом деле просто морковка?» «Что?» «Морковка. Та самая, которую мы вешаем над головой осла, чтобы заставить его идти вперед. Если бы все заклинатели были ослами, с морковкой, висящей над их головами, ни у кого бы попросту не осталось сил, чтобы беспокоить мир смертных», — сказал Хань Мучунь. Полная чушь. Не в силах больше выносить бред, что нес его ученик, Тунжу в конце концов отвесил ему за трещину. «Что насчет приемов, которые я просил тебя выучить? Есть ли прогресс?» «Для тебя я даже заучил их задом наперед», — с гордостью объявил свалившийся в лужу Хань Мучунь. «Твой разум, вот что сейчас работает задом наперед», — возмутился Тунжу. «Какой в этом смысл, если ты не собираешься практиковаться в их использовании, маленький негодяй?» Хань Мучунь был гением, но ленивым. Занятия для него были подобны заточке лезвия. Он всегда учился ровно до того момента, пока Тунжу с неохотой не признавал его результат и никогда больше не прикладывал никаких усилий. Казалось, он тратил больше сил, играя в эти игры, чем на самом деле вкладывал энергии в учебу. Видение Тунжу о гордом наставнике и его драгоценных детях превратилось в исчезающий сон. И так как Дзян Пэна зачастую не было дома, в клане Фуяо оставался лишь один ученик. Тунжу наблюдал, как растет его воспитанник, и вскоре обнаружил, что не может быть с мальчиком достаточно строг. Время от времени он ловил этого маленького негодяя, слонявшимся без дела, и не сильно его ругал. «Сяо Чунь, ты уже должен был понять, что заклинатели, подобные нам, сами выбрали трудный путь. Мы, как и смертные, ограничены возрастом и поэтому не можем позволить себе тратить так много времени на обучение. Человеческие возможности действительно разнообразны, и ты, несомненно, принадлежишь к числу благословенных. Однако с возрастом ты поймешь, что удача и преданность на самом деле куда важнее природного потенциала». Хань Мучунь сдержал улыбку и сердечно передал мужчине чашку чая. «Учитель, твой чай». Тунжу увидел, что мальчик пропустил его слова мимо ушей. Тогда он взял книгу, лежавшую неподалеку, и, даже не прикоснувшись к чашке, безжалостно ударил Хань Мучуня по голове. «А теперь ты подлизываешься? Какая новая философия научила тебя этому?» Удар Тунжу был не сильным, и Мучунь лишь слегка откинул голову назад. «Я учусь не потому, что мне нравится учиться», — улыбнулся в ответ Мучунь. «На самом деле я бы с радостью стал простым садовником, но мой отец всегда был слаб здоровьем и часто говорил, что не доживет до моего успеха. Вот почему я хотел сосредоточиться на экзаменах, чтобы добиться высокого положения и, наконец, успокоить его. Но теперь, когда мой отец ушел, моя единственная семья — это ты, учитель». Взгляд Хань Мучуня упал на чашку с чаем. Легкая рябь мешала ему рассмотреть в ней выражение лица учителя. Тунжу почувствовал, как его сердце слегка дрогнуло при слове «семья». Губы Хань Мучуня скривились в усмешке, и мальчик продолжил. «Вот почему я решил, что хочу заботиться об учителе. И когда...» «Он хотел было сказать, когда ты состаришься, я буду продолжать заботиться о тебе. Но вспомнил, что Тунжу не состарится». Поэтому он за доли секунды изменил то, что собирался произнести. «Когда придет весна, ты увидишь, как прекрасны цветы на горе Фуяо. Тренировки тоже станут легче, если у тебя будет хорошее настроение». Так он все еще хотел стать садовником. Сердце Тунжу смягчилось, но его лицо с этим, казалось, не согласилось, поэтому мужчина просто сдался и закатил глаза. Пришла весна. и Фуяо в действительности стала гораздо оживленнее, чем в прошлом. Гора была покрыта морем цветов, всюду кружили пчелы. Бабочки и птицы летали над величественным пейзажем. Хань Мучунь сидел на парящей в воздухе мотыге, неровно закатав штаны, и возбужденно махал рукой в сторону Тунжу. «Учитель, смотри! Я высадил для тебя целую гору цветов!» Тунжу всегда считал себя прирожденным одиночкой. Если он и не проводил все свое время в уединении, то учился вместе с друзьями-заклинателями. Никто никогда не подходил к нему с таким дружелюбием и открытостью. Тунжу вспомнил о небольшом инциденте, произошедшем пару дней назад, когда этот маленький мошенник украл у него несколько талисманов, намереваясь продать их за обычные деньги и купить алкоголь, но милостиво все простил. Они в равной степени нуждались друг в друге, а значит, больше не были одиноки. Приближался конец весны, и цветы начали увядать. Тунжу хотел сохранить их подольше при помощи заклинания, но юноша остановил его. «Пусть увядают. Они вновь расцветут в следующем году. Растения цветут весной, снег выпадает зимой. Смена сезонов — лишь часть природы. Нет необходимости защищать одно и задерживать время другого». Опытные заклинатели проводили свое время, пересекая горы и моря, иногда пропадая на годы, но все они были излишне тщеславны. Тунжу услышал слова своего ученика и насмешливо подумал. «Правильно, зачем быть таким гордым, находясь в уединении? Разве им не надоест одно и то же? Конечно, ничего хорошего из этого не выйдет». Смертные смотрели в будущее лишь потому, что знали. Ничто не вечно. Хань Мучунь собрал увядшие цветы, добавил к ним меда и сделал по меньшей мере 10 кувшинов вина, которые, в конце концов, спрятал под деревьями. Из-за этого он на неделю позабыл о домашней работе и был лично наказан учителем. Минул еще один сезон, и спрятанное вино превратилось в восхитительное угощение. Вместе с жирными маленькими крабами, пойманными в реке с другой стороны горы, все это казалось настоящим божественным пиром. Люди всегда стремились пожить подольше. Но какой смысл жить в страданиях и беспокойстве, не имея семьи и друзей? Тунжу всю свою жизнь провел на горе Фуяо, с самых ранних своих лет, и никогда не задумывался о том, что стоит за стремлением к жизни. Он так привык к каждодневным тренировкам и следованию одному и тому же распорядку, что дни для него стали подобны пресной воде. Он никогда не испытывал ни боли, ни счастья, пока не появился Хань Мучунь. 100 лет теперь казались кратким мигом, и этот новообретенный аромат жизни поставил Тунжу на колени. Сладость исходила от цветочного вина, а горечь от того времени, когда его душа была заперта в 3 медных монетах. Он мог лишь беспомощно наблюдать, как гора Фуяо превращается в безжизненную местность, где больше некому сажать цветы. Тунжу видел и то, как душа его Сяо Чуня вселилась в грязную ласку, маленькое пушистое существо, что каждую ночь забиралось в храм Буджи для медитации. Его крошечные глазки медленно закрывались, будто бы он предавался созерцанию, которое никто не мог понять, или заглядывал в память клана Фуяо через печать главы. Тунжу не знал, остался ли на печати его след, и не знал, видел ли что-нибудь Хань Мучунь, но особенно он не знал, что ему следовало сделать, чтобы это понять, или он только думал, что не знал. Сладостным был лишь миг, больше преследовало его в течение долгих лет. Их воссоединение случилось вместе, недосягаемым для других, в безмятежной долине. Хань Мучунь использовал свой дух, чтобы запереть последний кусочек души Тунжу. Это было всего лишь связывающее заклинание. Несмотря на потерю своего первозданного духа и большей части своей души, Тунжу все еще оставался господином Баймином. если бы он действительно намеревался убежать, слабое заклинание Ханьму Чуня превратилось бы в детскую забаву. Несмотря на то, что тело Тунжу было растерзано на куски, а его душа почти полностью рассеялась, он с трепетом принял наказание, ниспосланное ему с небес, потому что жить и умереть с этим человеком для него было тем, чего он не осмеливался желать, но все равно получил. Вот только больше не было сладкого цветочного вина. Тунжу привык считать своего драгоценного ученика слишком мягким и покладистым, и только позже он узнал, что независимо от того, кто ты, заклинатель или смертный, не сожалеть о тех немногих вещах в твоей жизни, которые имеют значение, более чем достаточно. Тогда все остальное кажется незначительным. До самого конца у него не было возможности спросить Ханьму Чуня: «Что ты видел там, внутри печати главы?» До того дня, пока их души не вернулись бы на землю. Ханьму Чунь внезапно схватил Тунжу за руку, и его глаза засияли, подобно огромной звездной реке. «Это болезнь безответной любви, но я буду неизменно дорожить этим безумием. Быть может, истинное вознесение — это возможность пройти весь путь без сожалений». Примечание. «Это болезнь безответной любви, но я буду неизменно дорожить этим безумием». Последняя строка безымянного стихотворения, написанного Ли Шаньинем во время династии Тан. Стихотворение повествует о неразделенной любви от лица неназванной женщины, которая, наконец, решает унести это чувство с собой в могилу, несмотря на то, что знает о его безответности.